Общенародное социалистическое государство трудящихся. Но возникает один вопрос. Зачем при такой классовой гармонии в Советском Союзе существует государство и какова его сущность? Сталин не обошел вниманием и этого вопроса. Социалистическое государство, сообщил он, имеет хозяйственно-организаторскую и культурно-воспитательную функцию, а также охраняет социалистическую собственность и осуществляет военную защиту страны от капиталистического окружения. Что же касается сущности этого государства, то Брежнев подтвердил выдвинутый Хрущевым тезис: «Государство диктатуры пролетариата, выполнив свою великую историческую миссию, постепенно переросло в общенародное социалистическое государство трудящихся». При Горбачеве каких-либо официальных опровержений этих тезисов не последовало. Значит, из основанного на классовом господстве пролетариата советское государство превратилось в общенародное. Все это, может быть, звучало бы неплохо, если бы не Ленин, который вот в каких выражениях реагировал на подобные взгляды. «Народное государство, etc., есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как и свободное народное государство. Совершенно неверны рассуждения о государстве. Государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное государство». Отыскав слова Энгельса, заявлявшего, что говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица, Ленин писал: «Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю немецкой рабочей партии выкинуть из программы слово «государство» и заменить его словом «община». Какой бы вой об анархизме подняли главари нынешнего, подделанного под удобство оппортунистов марксизма, если бы им предложили такое исправление программы? Что делать? Если бы Ленин ограничился этим высказыванием, можно было бы привычно объявить его цитатой, вырванной из контекста. Благо, каждая цитата остается вне контекста именно потому, что она цитата. Однако здесь этот испытанный способ не действует. Ленин упорно излагал свою точку зрения по вопросу о сущности государства. В подобных случаях принято применять другой метод – замалчивать. Не делать вид, будто классик марксизма на эту тему вообще ничего не сказал. Так и делается в данном случае. Посмотрим, что сказал Ленин. Что представляет собой всякое государство? «Государство – это учреждение для принуждений», – отвечает Ленин и поясняет. «Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса». Значит, если есть государство, то за ним с неизбежностью скрывается классовый антагонизм. «Да», – отвечает Ленин, – «государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы». Может быть, Ленин имел в виду не всякое, а только буржуазное, феодальное и рабовладельческое государство? Нет, Ленин категоричен. «Всякое государство есть особая сила для подавления угнетенного класса. Поэтому всякое государство не свободно и не народно». Следовательно, факт существования государства в СССР служит, по Ленину, бесспорным доказательством того, что советское общество антагонистическое, а советское государство не свободно и не народно. Так обстоит дело с общенародным социалистическим государством трудящихся. Не лучше и с хозяйственно-организаторской, культурно-воспитательной и прочими функциями этого государства. Не признает их Ленин. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататора. Ну, хорошо, социалистическое государство, не общенародное, а классовое, и его функция подавления. Но, может быть, это по аналогии с диктатурой пролетариата, подавление огромным большинством трудящихся ничтожного меньшинства паразитов. В самом социалистическом обществе отсутствует, как известно, социальная основа паразитизма, но живучие еще пережитки капитализма в сознании людей, так что есть пока мошенники, воры, бандиты. Может быть, их подавление является главной функцией государства, развитого социалистического общества? Нет, не нужны для этого танковые и парашютные дивизии внутренних войск, армия вооруженных сил, аппарат КГБ и прочее. Тоскующие на уроках школьники хлопают неосторожно садящихся на парту мух просто натянутой резинкой, а не просят привезти паровой молот. Другое дело, если бы муха захотела подавить людей. Тогда и действительно понадобилась бы гигантская машина, которая в 1000 раз усилила бы нажатие ее лапки. Огромная машина советского государства наводит на мысль, что дело идет о подавлении огромного большинства незначительным меньшинством. А что пишет Ленин? Именно это. Эксплуататоры, естественное дело, не в состоянии подавить народа без сложнейшей машины для выполнения такой задачи. Но народ подавить эксплуататоров может и при очень простой машине, почти что без машины, без особого аппарата, простой организацией вооруженных масс. Значит, и мысль о подавлении меньшинства паразитов как главной функции мощного социалистического государства не находит поддержки у Ленина. Но в СССР пропаганда без конца повторяет, что родное советское государство нужно трудовому народу. Зачем? Снова Ленин. Пролетариату нужно государство. Это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы, уверяя, что таково учение Маркса, и забывая добавить, что по Марксу пролетариату нужно лишь отмирающее государство, то есть устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. Но уж советское государство так не устроено. К числу